Приняв небрежный вид и жуя ветку, служившую ему зубочисткой, Мотигадж стал слоняться по вырубке, насмехаясь над другими слонами, которые только что принялись за работу. Чихан доложил о положении дел плантатору. Тот вышел из дома с собачьей плеткой и в ярости защелкал ею. Мотигадж оказал белому человеку честь прогнать его чуть на четверть мили по вырубке и своими хрампами загнал его на веранду его дома. Затем он стал около этого дома и стоял там, смеясь про себя и, как все слоны, трясясь всем телом от смеха. «Мы его выдерем, — решил плантатор, — и высечем так, как не секли еще ни одного слона. Дайте каланату и на зиму по 12-футовой цепи и велите им отвесить ему по 20 ударов». Каланак, что значит черный змей, и Назим были самыми крупными слонами на всем участке, и выполнение жестоких наказаний было их обязанностью, ибо ни один человек не может как следует побить слона. Они взяли хоботами предназначенные для порки цепи и, гремя ими, двинулись к Мотигаджу, намереваясь стиснуть его с обеих сторон. Мотигаджи не секли ни разу за всю его 39-летнюю жизнь, и он не желал приобретать новый опыт. Поэтому он стоял и ждал, покачивая головой справа налево и целясь на то самое место в жирном боку Каланага, куда тупой бивень мог проникнуть глубже всего. У Каланага не было бивни. Знаком его власти служила цепь, но в последнюю минуту он счел за лучшее отойти подальше от Мотигаджи и притвориться, будто он принес цепь только ради потехи. Назим повернулся и быстро ушел домой. В это утро он не был расположен драться, так что Мотигадж остался в одиночестве и стоял, насторожив уши. Это заставило плантатора отступиться, а Мотигадж пошел прогуляться по вырубке. Когда слон не хочет работать и не привязан, с ним приблизительно так же легко справиться, как с корабельной пушкой весом в 81 тонну, оторвавшейся во время сильной морской качки. Он хлопал старых приятелей по спине и спрашивал их, легко ли выдергиваются пни, нес всякую чепуху о работе и неотъемлемом праве слонов на долгий полуденный отдых, и, бродя взад и вперед, успел перемутить все стада еще до заката, а тогда вернулся в свой загон на кормежку. «Не хочешь работать? Не будешь есть», — сердито отрезал Чихан. «Ты дикий слон, а вовсе не благовоспитанное животное. Ступай в свои джунгли». Крошечный смуглый ребенок Чихана, перекатываясь по полу хижины, протянул пухлые ручонки к огромной тени в дверях. Мотигадж отлично знал, что Чихану это существо дороже всего на свете. Он вытянул вперед свой хобот с соблазнительно закрученным концом, и смуглый ребенок с криком бросился к нему. Мотигадж быстро обнял его хоботом, поднял вверх, и вот смуглый младенец уже ликовал в воздухе на 12 футов выше головы своего отца. «Великий владыка!» — взмолился Чихан. «Самые лучшие мучные лепешки числом 12, по 2 фута в поперечнике и вымоченные в роме будут твоими сию минуту. А кроме того,